Вот она, ее дочка, ее ребенок. Она знала ее очень давно. С этими вот волосиками, которые прилипли к большому выпуклому лбу, с этими удивленно глядящими на нее темными глазами, дочка облизывается. Она молчит. Саша разглядывает дочкины ножки, маленькие жалкие руки. «Хватит, хватит, мамаша!» — говорит нянечка. «А что у нее на ручке?» — спрашивает Саша. «Номерок 37», — говорит доктор. «Когда родишь 15-го, напишем миллион», — говорит нянечка. Дочка орет. Ее дочка. «Я!» — кричит Сашина дочка. «Я! Я! Я!» «Да, это ты!» — думает Саша. «Моя милая, моя хорошая, Андрюшина дочка!» В первую же секунду, увидев лицо своей девочки, Саша поняла, что дочь похожа на Андрея. Потом сотрется это первое воспоминание. Потом все вместе будут с Сашей гадать, на кого похожа дочка. Но в ту первую секунду, взглянув на красное сморщенное личико, она узнала в нем Андрея. Сходство было отчетливым, ясным, пронзительным. «А что делает моя дочка?» – спрашивает Саш. «А известно что. Пошла с кавалером под ручку гулять по улице Горького», – отвечает нянечка. Это было первое утро новой девочки. Она встретила его криком, приветствовала его отчаянным воплем. В ту ночь в этом маленьком родильном доме появилось на свет 12 ребятишек. Они были похожи на кукол или на мумии. Говорят, все новорожденные на одно лицо, красные, сморщенные, лысые. Но это как когда. Не все красные и сморщенные. Вот по правую сторону от девочки Москвиной лежит мальчик Сорокин. Он кудрявый. Родился с длинными волосами. И это умиляет всех, даже нянечек. «Ишь ты, лохматый!» — говорят о нем. По другую сторону от Москвиной лежит Захарчук. Он родился в сорочке. Это бывает редко. Из 10 только один родится в сорочке. И старые нянечки докладывают матери: «Счастливый! Родился в сорочке!» По народному поверью, невыброшенная сорочка хранит воина от ран, приносит счастье в семейной жизни, сулит богатство. Но тут не сохраняют рубашку новорожденного, и только няни между собой говорят: «Ишь ты! Родился в сорочке!» Новорожденные плачут, будто жалуются. Сегодня их первое утро. Они еще не научились жить. Молочными своими глазами смотрит Москвина на белый свет, на свое первое в жизни солнце. Наука говорит, что новорожденные видят все вверх ногами. Но, может, это неправда? Москвиной нравится солнце, и она внимательно смотрит на него. «Если б ты знала, как беспокоился сегодня ночью твой папа, — говорит старый доктор, — как он боялся! Такой высокий, военный, красивый! А, тебе не понять!» А может, она понимает? Она морщится, жует губами и принимается реветь. Она набирает силу и ревет уже гораздо громче, чем ночью. «Ну что ж, доброе утро!» — тихо говорит доктор. Его никто не слышит. Только вот эти, для которых это доброе утро первое в жизни. Да, сегодня все его уважают, не то что вчера. Вчера его отсюда выталкивали. Вчера его презирали, и никто не хотел с ним говорить. Сегодня он отец. Отец Москвин. Все смотрят на него одобрительно. Порядок, принес бульон. Ему говорят: «Папаша, шоколад возьмите обратно, шоколаду нельзя». Удивительно, почему нельзя шоколад? На стене он читает: передавать разрешается фрукты, бульон, цветы. Цветы.